Встреча на Эльбе. Утром меня снова вызвал генерал Петров. Он сидел за большим письменным столом, был строг, официален, в кителе с орденскими лентами, застегнутом на все пуговицы. «Товарищ подполковник», — сказал он сухо, — «передаю вам задание командования. На втором украинском вы у нас действовали по части иностранных дел. Помните, и ко мне привозили в армию югославскую военную делегацию. Так вот вам задание по этой же по иностранной части. Но я же... Такие события, я же корреспондент «Правды». Но прежде всего вы офицер Красной Армии, не так ли, голубчик? Карта с вами?» «Так точно. Соблаговолите найти на ней город Торгау, что на Эльбе». «Нашел. Это в районе действия армии Жадова. Точнее говоря, корпуса генерала Бакланова. Так вот, завтра, 25 апреля, в этом месте произойдет историческое событие, между прочим, не безинтересное вам и как корреспонденту. Встреча союзнических армий нашей и американской. Сегодня вечером соблаговолите быть там. Свяжитесь с товарищами из армейского 7-го отдела и действуйте вместе. Машина в порядке? У вас, говорят, роскошная машина? Очень хорошо. Для связи к вам прикомандировывается старший лейтенант в юбке, переводчица, знающая английский язык. Нет-нет, не бойтесь. Она ваши цосинские перлы не переводила. Вопросы есть? Никак нет. Вот еще. Следите, чтобы славяне на радостях не хватили лишнего. Нет-нет, немножечко в норме это можно, он засмеялся. Но, как рекомендовал один священнослужитель, во благо времени и плепорции. Немало разных чисто военных заданий приходится выполнять нашему брату, военному корреспонденту. Сергей Борзенко вон несколько дней десантным батальоном командовал. Но такого задания, какое я только что получил, пожалуй, ни у кого еще не было. Остренькое задание. Крушинского отыскать не удалось. Он, конечно же, в Берлине. Известил его запиской о предстоящей операции, а сам с фотокорреспондентом «Правды», капитаном Александром Устиновым и прикомандированным лейтенантом в юбке, очень интеллигентной девицей-грузинкой с тоненьким голоском, озорной физиономией и поэтическим именем Лолла, выехал в район Торгау. Все были в отличном расположении духа, и Устинов по такому случаю, как всегда, напевал какие-то арии из разных опер. Командира корпуса в штабе не оказалось. Поехал в полки, которые уже подошли к реке. Они, эти полки, остановились в прибрежных лесках, выбросив на берег хорошо замаскированные дозоры. Весна уже набирала темпы, неистово цвела черемуха. Местами кусты казались покрытыми сугробами. И в сырой прохладе поймы воздух был неподвижен и так густо насыщен горьковатым ароматом, что казался плотным, хоть режь его ножом. Эльба золотилась в лучах заката, и за ней темнели здания города Торгау, казавшегося совершенно безлюдным. Разно, очень разно относились мы к союзникам, и отношение это менялось с ходом войны. В дни Сталинграда, когда до Волги оставались считанные метры, и Красная Армия один на один сражалась с армиями пяти стран гитлеровской коалиции, отношения эти были явно неприязненными. Политработникам приходилось прилагать немало усилий, чтобы неприязнь как-то нейтрализовать. Потом, когда было сказано, что на Волге мы уже сломили хребет гитлеровскому зверю, что было совершенно справедливо, неприязнь к неторопливым союзникам сменилась иронией. Мы, конечно, были благодарны за помощь, получаемую по ленд-лизу, но разве могла она, эта помощь, заменить в этой нечеловечески трудной войне боевое сотрудничество? И ходили по войскам шутки. Свиная тушенка, второй фронт. Шерстяные подштанники, дары Черчилля. Танки БМ-4 расшифровывались «Братская могила четверых», ибо танки эти, великолепно сработанные, оказались весьма уязвимыми для фаустпатронов, а губчатая резина, которой они были обиты изнутри, от шума и от толчков не очень предохраняла, зато при первой же искре вспыхивала и превращала машину в факел. После вступления союзников в Нормандию шутки эти и без агитации политработников как-то сами собой изжились. А когда наступление союзных войск в Арденнах превратилось в отступление, наши солдаты уже искренне жалели их братской жалостью. Ну что ж, ребята, ведь еще не закалились, ничего, помаленьку научатся воевать. И вот эта встреча тут, на юге Германии. Война как бы остановилась на этой реке. Штурмовые батальоны, закаленные на Висле, Одере, Шпрее, сходу и без труда захватили бы заречный плацдарм. Но их остановили и положили на отдых в прибрежном лесу. Политработники разъясняли, наступление прекратилось, вышли на рубеж, оговоренный союзническими соглашениями. Этим рубежом и стала река Эльба. И тут в кустах началась яростная подготовка к дружеской встрече. Стирались и сушились на кустах гимнастерки, пуговицы надраивались до ослепительного блеска, подшивались подворотнички, чистились сапоги. Характерный штрих – вакса, гуталин и одеколон – предметы, на которые всю войну не было спроса. Ну а теперь их будто дождем смыло с прилавков военторга. Пришлось даже срочно гонять машину во второй эшелон за этими товарами, вдруг ставшими дефицитом. Политорганизаторы рассказывали об Америке, о ее государственном устройстве, освободительных войнах Вашингтона, об антирасистских мерах Линкольна, о законах Джефферсона.